Леонид Млечин. Евгений Примаков. Человек, который спас разведку. Серия «Гроссмейстеры тайной войны». Москва. Алесторус. 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Академик Евгений Примаков – одна из самых ярких фигур российской политической жизни. Примаков был главой службы внешней разведки, министром иностранных дел, председателем Совета министров. Невероятно популярный, он даже считался самым вероятным кандидатом в президенты страны. В книге Леонида Млечина рассказывается о тайных миссиях Евгения Примакова на Ближнем Востоке, этой встрече с лидером Народного фронта освобождения Палестины Жоржем Хабашем, прославившимся громкими терактами, и посредничество между лидером курдов Мустафой Барзани и правительством Ирака, и его неофициальные визиты в Израиль после разрыва дипломатических отношений СССР с этой страной, и подготовка переговоров между Сирией и Ираком, между Египтом и Израилем. Возглавив российскую разведку, Примаков не только воспрепятствовал ее вливанию в общую структуру госбезопасности, но и вернул элитной спецслужбе былую мощь, не только сформулировал новую доктрину, отменявшую борьбу с мировым империализмом на всех фронтах и сводившуюся к приоритету национальных интересов, но и модернизировал СВР, сделав основную ставку на аналитику.